«А что это за загадка?» — спросила она. «Сейчас я тебе скажу. Лежит в Великом Немецком море мертвая мартышка. Это и будет им вместо жаркого. А китовое ребро — вместо серебряной ложки. А старое пустое конское копыто будет им вместо рюмки. Вот черт лег спать. И отвалила тогда старая бабушка с погреба камень и выпустила оттуда солдата. Все ли ты хорошо запомнил?» «Да», — ответил солдат, — «теперь я знаю достаточно и справиться сумею». И пришлось ему бежать тайком другой дорогой через окошко, чтобы поскорее вернуться к своим товарищам. Рассказал он им о том, как старая бабушка перехитрила самого черта, и как узнал он от него решение загадки. Тогда все повеселели, взяли свою плеточку и набили себе денег столько, что золотые так прямо по земле и катились. Вот прошло, наконец, полностью 7 лет, и явился черт с книгою. Показал он им, что они подписали, и говорит: «А теперь я хочу забрать вас с собой в ад, там будет вам и обед. Если разгадаете, что на жаркое будет, отпущу вас, и сможете вы уйти и взять с собой плеточку». И начал отгадывать первый солдат: «Лежит в Великом Немецком море мертвая мартышка. Вот она и будет нам вместо жаркого». Рассердился черт, пробурчал и спросил у второго: «А что ж будет вам вместо ложки?» «А китовое ребро. Оно и будет нам вместо серебряной ложки». Скорчил черт гримасу, трижды хмыкнул и обратился к третьему: «А знаешь ли ты, что будет вместо рюмки?» «Старое конское копыто, оно и будет нам вместо рюмки». И улетел от них черт со страшным криком и потерял над ними всякую силу. И осталось у трех солдат плеточка. Выбивали они денег столько, сколько хотели, и прожили они припеваючи до самой смерти. Ленивая пряха. Жил-был в одной деревне муж со своей женой. И была жена такая ленивая, что делать ничего никогда не хотела. Даст ей муж что напрясть, бывало, она пряжу не кончит. А если и напрядет, то не намотает, а оставит всю пряжу на гребне. Выбранит ее муж за это, она спуску ему не даст и начнет говорить: «Ой, да как же мне наматывать пряжу, если нет у меня мотовила? Ступай-ка сначала в лес, да сделай мне мотовила». «Ежели дело только за этим стало, — говорит муж, — я пойду в лес и принесу дерево для мотовила». Испугалась жена, что если будет у мужа дерево, чтобы сделать из него мотовила, придется ей пряжу разматывать и начинать пряжу заново. Подумала она, пораздумала, кое-что надумала и побежала тайком в лес вслед за мужем. Вот взобрался муж на дерево, чтобы выбрать и срубить подходящий кусок, а она спряталась внизу в кустах, где он заметить ее не мог. И как крикнет оттуда: «Кто дерево для мотовила рубит, умрет, а кто мотает, тот себя погубит». Услыхал это муж, опустил топор и стал раздумывать, что бы это могло значить. «Да что там», — молвил он наконец, — «что может случиться? Это мне только послышалось. Нечего на себя страх напускать». Взялся он снова за топор, хотел было начать рубить, а снизу опять как закричат: «Кто дерево для мотовила рубит, умрет, а кто мотает, тот себя погубит». Он бросил рубить. Стало ему жутко и страшно. Начал он раздумывать, что бы это могло значить. Прошло немного времени, он опять успокоился и взялся третий раз за топор, хотел было рубить. Но и в третий раз опять кто-то громко закричал: «Кто дерево для мотовила рубит, умрет, а кто мотает, тот себя погубит». Этого было достаточно, чтобы он потерял всякую охоту рубить, и он поспешил спуститься с дерева и отправиться домой. А жена кинулась опрометью окольной дорогой, чтобы вернуться домой раньше мужа. Вот входит муж в комнату, а она прикинулась, будто ничего не было, и спрашивает: «Ну что, принес подходящее дерево для мотовила?» «Нет», — говорит он, — «вижу, что дело с мотанием пряжи не выйдет». И он рассказал ей о том, что случилось в лесу. И с той поры оставил жену с этим делом в покое. Но вскоре начал муж сердиться опять на то, что в доме у них непорядок. «Жена», — говорит он, — «стыдно тебе, что готовая пряжа лежит на гребне». «Знаешь что», — сказала жена, — «так как нам не достать мотовила, то стань ты вот тут, а я нагнусь и буду гребень тебе подбрасывать, а ты будешь его бросать мне вниз. Вот и получится у нас, по крайней мере, веревка». «Да, пожалуй», — сказал муж. Так они и сделали. И когда с работой покончили, говорит ей муж: «Ну вот мы пряжу и смотали, а теперь надо будет ее проварить». Испугалась жена и говорит: «Уж мы проварим ее завтра утром пораньше». А сама опять кое-что надумала. Поднялась она рано-мрано, растопила печь и поставила на огонь котел, но вместо пряжи положила в него ворох пакли и начала ее варить. Потом подошла она к мужу, тот лежал еще в постели, и говорит ему: «Мне надо отлучиться по делу, а ты вставай да за пряжи присмотри. Она лежит в котле и вываривается. За ней надо вовремя присмотреть, ты поглядывай повнимательнее, а то, как запоет петух, а ты не досмотришь, обратится пряжа в паклю». Начал муж подыматься, решил времени не терять, быстро схватился и направился на кухню. Подошел он к котлу, глянул в него и к ужасу своему увидел в нем один лишь сплошной комок пакли. Промолчал бедный муж, ничего не сказал, и подумал, что он прозевал, видно, и сам виноват в этом. И с той поры никогда уже больше не заговаривал он ни о прядеве, ни о пряже. Ну, скажи мне теперь сам, не скверная ли была у него хозяйка? Три брата. Жил-был на свете человек. Было у него три сына, и все имущество его состояло из одного только домика, в котором он и жил. И хотелось каждому из сыновей после смерти отца получить этот дом. Но отец любил всех троих одинаково и не знал, как ему поступить, чтобы никого из них не обидеть. А продавать дом он не хотел, потому что дом тот достался ему еще от прадедов. А то можно было бы его продать, а деньги между ними поделить. И вот надумал он, наконец, как ему поступить, и говорит своим сыновьям: «Ступайте вы странствовать по белу свету, попытайте счастье, и пусть каждый из вас научится какому-нибудь ремеслу. А когда вернетесь домой, то дом получит тот, кто окажется лучшим мастером». Сыновья этим решением остались довольны, и порешил старший из них стать кузнецом, средний — цирюльником, а младший — фехтовальщиком. Сговорились они о сроке, когда должны вернуться снова домой, и двинулись затем в путь дорогу. Случилось так, что каждый из них нашел себе опытного мастера, у которого он и мог хорошо выучиться ремеслу. Кузнецу пришлось подковывать королевских лошадей, и он подумал: «Ну уж теперь дом я получу наверняка». Цирюльник брил всех знатных господ и тоже думал, что дом будет его. Фехтовальщик не раз получал удары, но он все это приносил терпеливо и духом не падал, думая про себя так: «Если ты будешь бояться ударов, то дома ты никогда не получишь». И вот пришел назначенный срок, и все они снова вернулись к своему отцу, но они не знали, как найти им случай, чтобы показать свое мастерство. Вот сидят они раз и между собой советуются. Сидят они и видят, бежит по полю заяц. Говорит цирюльник, — а он, кстати, явился. Взял он чашку и мыло, повертел по мазкам, взбил пену, и когда заяц подбежал ближе, намылил его на бегу, и на бегу же выбрил ему бородку, и при этом не порезал его, и сделал все это так ловко, что не причинил ему никакой боли. «Это мне нравится», — сказал отец. «Если братья твои не превзойдут тебя в мастерстве, то дом будет твой». А тут вскоре проезжал на полном ходу карета, и сидел в ней какой-то господин. «Вот вы, батюшка, сейчас увидите, что я умею делать», — говорит кузнец. Кинулся он вслед за каретой, сорвал у лошади на полном ходу все четыре подковы и подбил ей тотчас на ходу четыре новых. «Ты, парень, ловкий», — сказал отец. «Дело свое ты исполняешь не хуже, чем твой брат. Я уж и не знаю, кому мне дом отдать-то». Тогда говорит третий: «Дозвольте и мне, батюшка, доказать свое мастерство». А тут как раз начал идти дождь. Вытащил он свою шпагу и стал ею размахивать над головой так, что ни одна капля не могла на него упасть. А когда дождь пошел еще сильнее и перешел, наконец, в ливень, и целые потоки уже лили с неба, стал он размахивать своей шпагой все быстрее и быстрее, и остался совершенно сухим, точно сидел он под крышей.